Глава 6. Краткий курс генетики человека, рассчитанный на писательниц, а также на писателей. 10 000 веков отступают перед черепом человека, умершего 30 лет назад. Неожиданное появление, казалось бы, давно вымерших человека-обезьян. Люди они или обезьяны? Дуглас хотел бы добиться ответа, но Сибилла и научная объективность отсылают его прочь. На свете появляются тропи. «Я никогда не думал, дорогая Фрэнсис, что мне так скоро удастся послать вам весточку. Ведь мы живем в 700 милях от ближайшего населенного пункта, более или менее цивилизованного. Перед нами возвышается неприступная горная цепь Такуры, а позади лежат массивы девственных лесов. Ни о какой почтовой связи не могло быть и речи, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Но все перевернуло одно открытие Крепса, о котором я хочу, если только мне удастся, рассказать вам. Дорогая Фрэнсис, мы с вами чудовищно невежественны. Известно ли вам, например, в лучшем случае вы, вероятно, имеете смутные представления, что такое пятикантроп, австралопитек, синантроп, неандертальский человек? Мне становится стыдно за то пренебрежение, с каким мы относимся к вопросу о происхождении человека. А сейчас представьте себе, я так этим увлечен, и, к счастью, Сибилла терпелива со мной, как ангел. Правда, не всегда. Иной раз она кричит на меня, как на 12-летнюю мальчишку. Это бывает в тех случаях, когда своими вопросами я отвлекаю ее от размышлений. Итак, вам необходимо знать. В настоящее время почти точно доказано, что человек и обезьяна происходят от одного и того же корня. Этот корень «кустился» — специальный термин, то есть в зависимости от разных условий окружающей среды давал различные ветви. В настоящее время на конце одной из этих ветвей находятся все человеческие расы, а на конце другой — все семейства обезьян. Таким образом, человек не происходит от обезьяны. Но и обезьяна, и человек происходят от одного и того же корня. Среди ветвей, образовавшихся при этом кущении, было немало таких, которые после более или менее продолжительного расцвета исчезали. В пластах плиоцена и плейстоцена, в древнейших геологических пластах порядка 2 миллионов лет находят множество окаменелостей различных видов обезьян, исчезнувших тысячелетия назад. На Яве, в Китае, Трансвале были найдены черепа или остатки черепов животных, исчезнувших с лица земли и очень близких к человеку. Их назвали пятикантропом, что значит человек-обезьяна, австралопитеком, южная обезьяна, синантропом, пекинский человек. Их черепа, впрочем, отличающиеся друг от друга, развиты более чем у современных человекообразных обезьян, но менее чем у самого примитивного человека. Они находятся как бы на полпути. Среди антропологов одни, как Гримм и Сибилла, считают, что эти животные были нашими непосредственными предками, другие, как отец Диллиген, может быть, из чисто теологических соображений, по крайней мере, таково мнение Сибиллы, думают, что они являются последними представителями самостоятельной ветви, которая угасла, вероятно, 700-800 тысяч лет назад, возможно, истребленная очень похожими на них, но гораздо более высокоразвитыми и жестокими животными, представителями соседней ветви, от которой произошли современные люди. Я написал глагол «считают» в настоящем времени, а должен был бы употребить его в прошедшем, потому что вот уже несколько дней, как они вообще уже ничего не считают. Фрэнсис, дорогая моя, я вдруг так остро почувствовал, что вы далеко от меня. Я даже не могу спросить, как бывало раньше. Я не надоел вам. Можно продолжать? И вот приходится продолжать, не получив вашего ответа. О, умоляю вас, дорогая, проявите хоть чуточку терпения. Если бы вы знали, как все это теперь меня интересует. Мне больно подумать, что, читая эти строки, вы можете зевнуть. Итак, дней 10 назад, в вулканическом обвале, происшедшем 1000 веков назад, Крепс обнаружил обломок черепа. По его мнению, это был череп животного, занимавшего промежуточное место между синантропом, одной из ископаемых обезьян, наиболее близкой к человеку, и неандертальцем, ископаемым человеком, наиболее близким к обезьяне. Он уверен, что своей находкой льет воду на мельницу обоих гримов, так как наличие в древнейшей эпохе этого двойственного существа, еще обезьяны и уже человека, лишний раз подтвердил бы их концепцию о единой линии развития. Не знаю, дорогая Фрэнсис, какое впечатление произведет это на вас, но мне в эту минуту, когда я понял, о чем идет речь, стало как-то не по себе, стало тревожно, даже страшно. Сибилла нашла мой вопрос глупым. Мне же он кажется очень существенным. Я спросил. «Еще обезьяна и уже человек. Что это значит? Кем же считать такое существо, обезьяной или человеком?» «Старина», — ответила мне Сибилла. «Греки долго считали важным решить вопрос, сколько камней составляют кучу, 2, 3, 4, 5 или больше. В вашем вопросе не больше смысла. Любая классификация произвольна. Природа не классифицирует. Классифицируем мы, потому что для нас это удобно. И классифицируем по данным, которые мы берем также произвольно. В конце концов, не все ли равно, как назовем мы существо, череп которого вы держите в руках, обезьяной или человеком? Кем оно было, тем и было. Имя, которое мы ему дадим, ничего не изменит». «Вы так думаете?» — спросил я. Она только пожала плечами. Но этот разговор происходил еще до того, как мы окончательно убедились в том, что находка Крепса совершит настоящий переворот современной зоологии. И хотя я сгораю от нетерпения поскорее вам все объяснить, я все-таки хочу изложить события по порядку. Итак, Крепс вернулся из своей экспедиции и принес найденную им черепную кость. Надо вам сказать, что Крепс — геолог. И хотя в палеонтологии он разбирается, конечно, несравненно лучше, чем мы с вами, все-таки это не его специальность. Так как он нашел этот череп в очень древних пластах, к тому же весь покрытый осадочными породами, естественно, он принял его за ископаемое, причем ископаемое такое же древнее, как и сам пласт. Поэтому он, так же, как и я, не сразу понял, почему старый грим, внимательно рассмотрев череп, пришел в неописуемую ярость. Он буквально налетел на Крепса, осыпая его ругательствами. В ту минуту его гнев действительно казался необъяснимым. Но в чем, в сущности, он мог упрекнуть Крепса? Самое большее — в плохой шутке. Но теперь, поразмыслив, я понял, что заставило так страшно рассвирепеть старика Грима. Инстинктом ученого он раньше, чем разумом, понял, какие надежды таит в себе эта находка и какое его ждет страшное разочарование, если все это окажется только шуткой. И охватившее его волнение прорвалось в гневе. У Сибиллы темперамент более спокойный. К тому же, возможно, ей просто понадобилось больше времени, чтобы понять то, что ее престарелый супруг схватил на лету. Вторым понял все отец Диллиген. Сначала он подпрыгнул на месте сразу двумя ногами, как девочка, играющая в веревочку, а потом начал таким же образом прыгать вокруг Сибиллы, которая держала в руках череп. Грим кричал, отец Диллиген прыгал, а Сибилла с каждой минутой все больше становилась похожей на мраморную статую. Был такой момент, клянусь вам, когда я подумал, что они сошли с ума. Наконец великан Крепс тяжело приподнялся с места. Движением руки, каким отгоняют муху, он отодвинул в сторону грима. Подошел к Сибилле, взял у нее череп и начал его скоблить перочинным ножом. Здесь-то я и услышал поток такой отборной немецкой брани, какая и во сне не приснится. Дело в том, Фрэнсис, что этот череп оказался вовсе неископаемым. Он действительно принадлежал одному из видов человека-обезьяны, исчезнувшей уже 500 тысяч лет назад. И все-таки он не был окаменелостью. Напротив, это был череп существа, умершего всего 20 или самое большее 30 лет назад. Вы, наверное, начинаете понимать. Едва отец Зиллиген пришел в себя, он закричал: «Камни!» и бросился через весь лагерь собирать камни, которыми за два дня до этого нас забросали обезьяны. Удивительно, Фрэнсис, до чего хорошо работает мозг, когда он возбужден. Я сразу же понял, зачем отцу Зиллигену понадобились эти камни. Чтобы посмотреть, не обтесаны ли они. Ну, знаете, как вот наконечники стрел или кремневые топоры, которые находят в доисторических пластах каменного века. И мне показалось совершенно бесспорным, во всяком случае в ту минуту, что если обезьяны, напавшие на нас, умеют обтесывать камень, это уже не обезьяны, а люди. Камни были обтесаны, Фрэнсис. Не просто обтесаны, но обтесаны старательно и удивительно искусно. Это было то, что называют орудиями доисторического человека. Другими словами, совсем примитивное приспособление, которым он пользовался, оглушая свою добычу. Заметьте, это открытие в какой-то мере только подтверждало то, что уже предполагалось ранее. В самом деле, рядом с остатками синантропа, ископаемой обезьяны, жившей миллион лет назад, которую откопали в окрестностях Пекина, обнаружили обтесанные камни и следы огня. Вокруг этих находок разгорелся страстный спор. «Вот вам доказательства», — говорили одни, — «что обезьяны на данной ступени развития умели высекать огонь и обтачивать камни». «Напротив», — возражали другие, — «вопреки господствующему мнению, это доказывает лишь то, что человек жил уже в ту далекую эпоху, что он своим каменным оружием уничтожил синантропа и поджарил его на огне, который умел добывать». С этой минуты в наших руках имеется доказательство, что правы были первые. Ибо более чем ясно, что существа, которые забросали нас обточенными камнями, по своему строению не люди, а обезьяны. Потом я расскажу вам обо всем подробнее. Гримм, Зиллиген и Сибилла уже приступили к научным наблюдениям. Вы легко можете себе представить степень их волнения. И я его вполне разделяю. Найти антропитека, missing link, недостающее звено в цепи, и найти его живым, мы уже вырыли из земли сотни точно таких же черепов, какой нашел Крепс. Откопали даже целые скелеты. Видимо, эти странные обезьяны хоронят своих покойников. Обнаружили целый некрополь, конечно, примитивный и грубо сделанный, но в том, что это именно кладбище, нет никаких сомнений. И все-таки они обезьяны. Я, конечно, плохо разбираюсь в таких делах, но достаточно на них взглянуть, и все становится ясным. У них слишком длинные руки. И хотя обычно они держатся прямо, бывает, что при быстром беге они опираются на согнутые пальцы, точно так, как это делают шимпанзе. Несмотря на то, что тело их покрыто шерстью, признаюсь, они производят несколько странные впечатления, особенно самки. Они меньше и изящнее самцов, у них хорошо развиты бедра, грудь совсем как у женщины и не такие длинные руки. Они покрыты короткой бархатистой шерсткой, немного напоминающей мех крота. Все это придает им очень грациозный, трогательно изящный, почти чувственный вид. Но лица их ужасны. Хотя они лишены, как и наши, растительности, однако почти такие же плоские, как у обезьян. И на этом лице низкий и покатый лоб с огромными надбровными дугами, жалкое подобие носа, выдающийся вперед рот, только без губ, как у гориллы, с крупными зубами и клыками не менее острыми, чем у собак. У самцов имеется что-то вроде окладистой бородки, что придает им сходство со старыми матросами былых времен. У самок шелковистые, падающие на глаза гривки. Они очень покорны, и их легко приручить. Самцы далеко не так уравновешены. Чаще всего они спокойны и настроены миролюбиво, но у них бывают приступы неожиданного гнева, и тогда они становятся опасными. Поэтому с ними надо быть начеку. Вы видите, Я говорю о них как об обезьянах, называю их самцами и самками. Но иногда так и подмывает назвать их людьми. Ведь они обтачивают камни, добывают огонь, хоронят своих мертвецов. У них даже существует какое-то подобие речи, при помощи которой они объясняются друг с другом. Небольшое количество артикулируемых звуков, которых отец Зиллиген насчитал около сотни. Вот что мы успели установить. Сейчас мы еще не решили, как их называть. Откровенно говоря, боюсь, что по-настоящему это волнует только меня. Я говорил же вам, что мне ответила Сибилла. Какое это имеет значение? На первый взгляд кажется, что она действительно права. Гримм, Крэбс и Сибилла называют их между собой попросту Троппи, выкроив это прозвище из слов «антропос» и «питекос». Но это, конечно, только временное решение вопроса. Еще любопытнее то, что Зиллиген старается вообще не произносить этого, в сущности, очень милого имени. Он говорит о них обиняком, явно не осмеливаясь их назвать ни людьми, ни обезьянами, ни тропи. По-моему, он даже больше меня страдает от подобной неопределенности. Да, наверное, больше. В конце концов, я ведь так же, как и другие, принял это название тропи. Оно проще. Но для меня совершенно очевидно, что это только пока. Потому что рано или поздно придется решить вопрос, кто же они, люди или обезьяны.